Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы начнем очень важную и очень интересную тему, которая будет называться «Мужчина и женщина». Это тема, так сказать, всех времен и народов. Это тема, без которой не может существовать ни государство, ни семья, ни гармоничные отношения. И вообще все то, что мы называем лучшим в человеке, лучшее душевное качество, это все проистекает из взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что любовь, которую испытывает человек, преображает его. Она его превращает из животного в высшее существо. И любовь, которую и высокие чувства, которые человек испытывает при влюбленности, они позволяют ему оживить душу и познать высшую любовь к Творцу, без которого невозможно существование ни Вселенной, ни каждого из нас. Часто мужчины говорят: я не могу понять логики поведения женщины. Гораздо чаще, чем женщины говорят это. Почему? Мужчина в основном руководствуется рассудком. Он стратегически мыслит, он должен думать о завтрашнем дне, он должен планировать, как защитить семью, как спасти семью, как накормить семью. Женщина думает чувствами. И главная работа у женщины – это воспитание детей. Это главная работа. Когда женщина начинает слишком много посвящать себя другим делам, то у нее не остается энергии на любовь к детям, на заботу о них, на их воспитание. А недолюбленный ребенок – это несчастный человек. Вот, кстати, раз уж так сложилось, поговорим о детях. Мы будем касаться разных тем, возвращаясь к одной и той же. Я думаю, надо минимум, наверное, практик 20-30, чтобы и почувствовать, и понять то, о чем я говорю, чтобы это все закрепилось. Любая женщина хочет иметь здоровых детей. Она хочет обеспечить здоровое потомство. И это интуитивно, сидит в ее подсознании. Для того, чтобы понять логику поведения человека, нужно узнать, какие его цели. Цели формируют логику поведения. Какова цель женщины, которая общается с мужчиной? Она, как самка, ищет себе самца. Она хочет, чтобы ее избранник смог защитить ее, защитить семью и накормить семью. Она хочет, чтобы он проявлял лучшие душевные качества. Не злость, не обидчивость, не депрессивность, а благородство, великодушие, любовь. Но часто женщина ведет себя нелогично. Вроде бы хороший жених, а она начинает вести себя агрессивно или пренебрежительно по отношению к нему. А на самом деле в чем дело? Идет проверка. То есть мужчина, чтобы обеспечить здоровое потомство, он не просто должен быть внешне симпатичным или богатым. Он должен иметь чувство любви, высокую инерцию чувства любви. Потому что если любви мало, если она угасает при любой обиде или при любой неприятности, дети здоровыми не будут. Детям нужно дать энергию. Энергия к нам приходит из любви, реальная высшая энергия. И женщина интуитивно начинает испытывать мужчину на то, сумеет он сохранить любовь, то есть простить, войти в ее положение, выдержать боль. Потому что душа развивается через боль. Любое развитие – это проблемы, боль, неприятность. И если кавалер не выдерживает это испытание, женщина к нему охладевает. Часто женщины не могут понять, почему, имея красоту, Вот мне сейчас одна дама написала из Арабских Эмиратов, кажется. Она говорит, я молодая женщина, я красивая. Мне около 30 лет, я не могу создать семью. Я начала читать ваши книги, у меня пошли изменения. Я это чувствую, у меня характер стал лучше, я мягче стал относиться к мужчинам. Я просила отца. Но со мной не знакомятся мужчины. Я не могу создать семью. Я хочу детей. И вот здесь многие заблуждаются, считая, что если они что-то поняли, если она поняла, что нужно прощать мужчин, то они завтра должны посыпаться, как из рога изобилия, и удача, и внимание, и все что угодно. Все дело в том, что наша душа многослойна. И по мере того, как мы грешим, и долго грешим, или целенаправленно, вот это все провалится глубже, глубже, и потом вытаскивать оттуда и переделывать это в нормальное состояние достаточно сложно. Для этого нужно и время, и целенаправленное изменение характера, и прохождение испытаний и искушений. Так вот, часто женщина игнорируется мужчинами и не может создать семью, потому что у нее неважные дети. То есть энергетика детей, если у нее дети не должны появиться на свет, ей не должна судьба дать брака нормального. Если ее будущие дети агрессивны, если у них уже в душе будущих детей, которые могут родиться, уже заражены обидами, осуждением, унынием, то природа, которая заботится о том, чтобы мы выживали, она создает минимум условий для появления таких детей на свет. Поэтому я часто женщинам, если я вижу, что она реально начинает меняться, тогда и можно дальше давать советы. Если я сразу скажу, что пока не измените детей, у вас не получится, она побарахтается и бросит. Так вот, сначала нужно с себя начать и увидеть реальные изменения. Для этого нужно постоянно заниматься улучшением характера. Не привязанность, не агрессивность. Это есть результат настроя на любовь и на те эмоции, которые сопровождают и через которые любовь проявляется. Единение, единство. Сострадание, милосердие, искренность, понимание, независимость, смелость, оптимизм, энергичность. Вот эти все качества нормальный человек должен себе развивать. И они развиваются тогда, когда они подтверждаются. Ситуация провоцирует на страх. Человек преодолел страх, у него начинает улучшаться этот аспект восприятия. Провоцируется на жадность. Провоцируется на ревность. Прошел, поздравляем, началось изменение. Так вот, для того, чтобы создать нормальную семью, нужно привести в порядок свою душу и душу детей. Ведь раньше не зря существовали свахи. То есть они смотрят, что смотрели свахи, что за семья. Были ли в роду убийцы, самоубийцы, больные с психикой, это все ведь передается. Какой характер у родителей, там, жениха, невесты? Если там много разводов, если характер деспотичный, если там всех проклинает, человек обижается, сваха скажет, ребята, давайте поищем в другом месте. Сейчас свах нет. И сейчас вряд ли девушка, которая понравился молодой человек, будет изучать его родословную. Но если в роду много было проблем, гулящие женщины, сидящие в тюрьме, мужчины или женщины, разводы, самоубийства, это означает, что с вашим любимым человеком у вас будут проблемы. Если он верующий, если он добродушный, потому что любовь и милосердие – это первые аспекты любви. Так вот, тогда он этот негатив может преодолеть. Если же он амбициозный, заносчивый, то есть гордыня явно проявляется, если он обидчивый или депрессивный, то вы должны знать, на что вы идете. У вас будут проблемы и с этим человеком, и с детьми. Если есть чувство любви, можно изменить и себя, и других. Но если речь идет о выборе кавалера, то лучше смотреть не на форму, а на содержание. Потому что это содержание потом будет раскрываться как взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Часто меня женщины спрашивают, почему мужчина, вот детям 10-12 лет, мужчина начинает, как с цепи сорвался, любовница, одно, другое, не находит общего языка. А все дело в том, что человек подсознательно, интуитивно работает, опять же, на спасение детей. Если у женщины высокая гордыня, если она перед зачатием детей позволяла себе осуждать, обижаться, унывать, быть недовольной судьбой, окружающим миром, то и это могло передаться детям в увеличенном масштабе, то для того, чтобы дети не заболели и не погибли, нужно их спасать. Как? Поскольку мать все время на контакте с детьми, нужно ее привести в порядок. Унижение гордыни или ревности и так далее, и так далее. Или болезни, или проблемы с людьми. И вдруг муж начинает вот так себя вести. Он интуитивно спасает жизнь детям, но он этого не понимает, и она этого не понимает. Поэтому я еще раз подчеркиваю, я часто говорю, чем меньше логики в поведении человека, тем, значит, больше в ней логики божественной. Поэтому если вдруг как начинается какое-то обострение отношений без всяких видимых причин между мужем и женой, это говорит о том, что проблемы с детьми. Посмотрите на ваших детей, как они рождались, как проходила беременность, каковы были роды. Не было ли во время беременности унижений, оскорблений, немотивированных или каких-то заболеваний. То есть с нами происходит то, что у нас внутри. Поэтому мы, анализируя то, что с нами произошло, мы можем спокойно заняться, так сказать, самодиагностикой и понять, в каком мы состоянии. Если ребеночек рождается нормальным, осложнений нет, то это уже о многом говорит. Значит, запас прочности есть. Вот меня часто спрашивали, золотистый стафилококк, заразили в роддоме, а он есть у всех детей. Он обостряется только тогда, когда ребенка неблагополучие. Если мать не умела принимать травмирующую ситуацию, если она внутренне была агрессивна, то ребенок, рождаясь в этот мир, который начинает, так сказать, не всегда радушно его принимать, ребенок начинает бояться этого мира и агрессивно на него реагировать. Тут же падает иммунитет, начинается букет болезней. И то, что сейчас не рождается практически здоровых детей, это всего-навсего их эмоциональное состояние такое. Так вот, первое правило. Для того, чтобы нормальные отношения между мужчиной и женщиной складывались. Это забота о душе. Вот есть интересная притча, я где-то прочитал случайно. Приходит молодой человек, сын, к матери и говорит: «Мама, вот такая-такая девушка, она мне очень нравится». Мать говорит: «Ну а как тебе с ней?» «Ой, ты знаешь, великолепно. Мне с ней и весело, мне с ней приятно, с ней хорошо. Вот я радостный, у меня настроение повышается. И все просто прекрасно». Мать говорит: «Ты знаешь, говорит, вот когда ты будешь думать не о том, как тебе хорошо с ней, а о том, чтобы ей было хорошо с тобой, и когда ты будешь заботиться не столько о том, чтобы ты радовался и не скучал с ней, чтобы она радовалась и не скучала с тобой, вот тогда между вами будут нормальные отношения». То есть условия взаимодействия мужчины и женщины – это единство, из которого должны появиться дети. И если это чувство крепнет и развивается, дети будут здоровы. Это очень важно. А для того, чтобы это было единство, нужно соблюдать правила, заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Что такое возлюби ближнего? Я должен любить себя и заботиться о себе. И одновременно должен заботиться о другом. Одно противоречит другому. Вот это и есть диалектика. Когда я умею совмещать противоположности, тогда в душе появляется любовь. Человек, примитивно языческий мыслящий, он любит либо себя, либо другого. Он либо рабом становится того, кого он любит, либо господином и топчет ногами. Других позиций у него нет. А от умения любить другого и сохранять любовь к себе, свое достоинство – это искусство. И без любви оно невозможно. А вот когда мы вырабатываем механизм понимания, заботы, помощи другому и желания сделать его счастливым, не забывая о себе, вот тогда начинают складываться нормальные отношения. Почему раньше говорили «совет да любовь»? Без чувства единства возникает какая-то проблема. И начинает сталкиваться муж и жена. Кто прав? А на самом деле они вдвоем должны быть против проблемы. Нужно понять элементарную вещь. Любая проблема, любая неприятность, любой конфликт и любая ссора заключает все возможности для развития. Там есть проблемы, там есть возможность развития. Чисто, тишь да гладь, там развития нет. Поэтому, когда люди знают, что без конфликтов, без разногласий не бывает отношений, но дело не в том, чтобы эти конфликты убрать, а в том, чтобы их правильно решать, вот тогда начинается нормальная жизнь. Мужчина и женщина – это две противоположности. Женщина работает в одном режиме, мягкий, незаметный, плавный. А мужчина работает, если женщина как стайер, понемножку и долго, мужчина быстро, он спринтер. И вот это совмещение дает гармонию, как левое и правое полушарие работают в разных режимах. Поэтому нужно не подрабатывать другого под себя, супруга, а нужно дать ему возможность реализовывать себя, но при этом работать в общем направлении. Нужно понять, что главная цель брака – это не удовольствие. Вот я смотрю на многие, 70% развода по России, в Санкт-Петербурге 90%, это же катастрофа. А почему? Потому что молодые люди, которые понравились друг другу, создают семью, на семью каждый из них смотрит, как на магазин, который надо ограбить. Забежал, взял свое лучшее и счастлив. Семья – это не магазин. Семья – это банк, куда нужно складывать все, что у вас есть, и создавать общий капитал. Когда мужчина и женщина работают на отношения, когда эгоизм их не выпячивает, тогда возникает единое целое. Вот есть фильм популярный, научно популярный, который называется «Любовь». Меня там поразило информация о том, что, в принципе, поля ауры людей не смешиваются никогда. Они пружинят у каждого свое поле. И вот смотрели через аппаратуру, как взаимодействуют поля людей, и вдруг с изумлением ученые увидели, что когда мужчина и женщина любят друг друга и находятся рядом, их поля начинают перемешиваться, и создается единое общее поле. Вот это понятие единства и понятие любви, они рядом. Вот это вот ощущение, что все единое, приводит нас к единому Творцу и позволяет нам сохранять любовь, через которую мы все получаем. Поэтому, когда супруги знают, что они должны быть едиными, когда у них общая цель, когда они знают, что никак, ни в коем случае нельзя оскорблять, унижать, топтать, говорить плохо о своем близком, и не обсуждать детали личной жизни ни с кем, то тогда вот это единство сохраняется. 2-3 слова, унижающих другого, и начинается вытаптывание чувства любви, разрушение единства. Так вот, нужно поддерживать единство в отношениях всегда. Это означает всегда показывать свое уважение. Это умение посочувствовать и помочь другому. Ведь сейчас у нас главная наша философия – это материализм. Материализм тело ставит на первое место из жизни. Сейчас любого политика, ученого спросить, что самое главное у человека. Самое главное – это жизнь. Хорошо. Жизнь обеспечивается инстинктами. Значит, самое главное – мои инстинкты. И тогда ради того, чтобы выжить, я готов предать, убить. Мне плевать на семью, я важнее, я должен выжить. Человек с такой системой приоритетов, жизнь главная, никогда не будет защищать семью. Он побоится умереть и убежит. Он будет пасовать перед трудностями. Он будет под рабом своих желаний. Если он что-то хочет, ему наплевать на других. С таким человеком семью не создашь. А вот когда любовь на первом месте, а жизнь на втором, вот тогда, возможно, нормальная семья. Поэтому без любви, без соблюдения заповедей рассчитывать на крепкую семью невозможно. Почему во всем мире разрушаются семьи? Люди перестают внутренне верить в Бога. Люди забывают об элементарных вещах. Так вот, для того, чтобы отношения между мужчиной и женщиной превращались в нечто единое, гармоничное, целое, для этого нужно быть готовым и пожертвовать, и простить, и воспитывать другого человека. И насколько мы готовы, ведь любой ребенок – это жертва. Ребенку нужно пожертвовать свое время, свои желания, то есть себя ограничить чем-то для того, чтобы наш близкий человек становился счастливым и расцветал. Так вот, материализм жертвенности не учит. Жертвовать может тот, для кого любовь является священным чувством. Поэтому для начала, хотите быть счастливыми, никогда не подавляйте чувство любви, не оскорбляйте его своими амбициями, пренебрежительным тоном, осуждением, унижением любимого человека. Вот когда вы четко понимаете, что бы ни произошло, вы никогда не скажете плохо, не подумаете презрительно, не проявите что-то унижающее другого, у вас уже есть большие возможности для создания гармоничных отношений. Ученые выяснили, что дольше всего живут те, у кого правильная манера общения. Потому что общение – это энергия. И правильное общение выстраивает наш энергетический контур так, что мы начинаем расцветать и долго живем. Правила общения до брака, во время брака мы еще будем обсуждать. Но первое, что нужно понять – всегда держать в душе любовь, быть готовым понять, почувствовать и помочь другому человеку, и понимать, что семья, из которой рождается все фактически, то, что мы называем человеком, цель семьи – это не просто получить комфорт, ищи, который будет варить жена. Цель семьи – это, первое, любовь, познание Всевышнего, развитие. Второе – это появление детей на свет, продолжение рода. Вот две главных цели семьи. Через любовь, уважение, готовность пожертвовать, через понимание мы начинаем раскрывать свои чувства. Через заботу о детях. Через реализацию своих планов, мечтаний, которые связаны с семьей, мы раскрываемся как полноценные люди. И мы даже не представляем, какое важное значение в этом плане имеет внутреннее состояние. Я расскажу анекдот напоследок. Мужчина кажется энергичный, волевой, он все делает, а женщина занимается детьми, ну, работает, если что, не на такой ответственной работе вроде бы. И это сложившийся взгляд. Так вот анекдот. Идут женщина со своим мужем на каком-то, сказать, симпозиуме, ее муж министр, весь успешный из себя, жена красивая, так сказать, весьма умная и обаятельная, прекрасная супружеская пара. И вот они идут по коридору в каком-то там из дворцов, залов, и она толкает мужа и говорит: посмотри, вон, видишь, уборщик работает. А вот с этим человеком я училась в одном классе. И министр так подумал и немножко так свысока говорит, вот видишь, если бы ты влюбилась в него, то ты бы была сейчас женой уборщика. А женщина отвечает ему в ответ, если бы я вышла замуж за этого человека, то министром был бы он. Потому что внутреннее состояние женщины эмоциональное, а чувство первичное по отношению к мысли, так вот ее внутреннее состояние и позволяет мужчине раскрыть себя. И гармоничные отношения – это не когда кто-то лидер, а кто-то ведомый, а когда то, что называется попеременное лидерство. Всегда женщина будет в чем-то лидировать, и мужчина в чем-то другом. И вот когда они помогают друг другу, тогда из этого общего возникает то, что мы называем гармоничными отношениями и счастьем. Об этом мы еще поговорим, а сейчас переходим к практике. Мы сегодня должны почувствовать, войти в состояние гармоничного человека и удержать это состояние как можно дольше. Это важно, потому что именно наше внутреннее состояние взаимодействует с окружающим миром и с будущим. А будущее – это реальность. И, соответственно, влияет на них. С нами происходит то, какие мы внутри. И если человек счастлив внутренне, если он умеет быть счастливым, не отягощая себя страхами, завистью, жадностью, унынием, обидами, если человек настроен на любовь, если он сдерживает свои инстинкты, не становясь их рабом, то он получает больше возможностей и большее количество счастья может получить. Я часто говорю, объясняю пациентам, что внешнее счастье не должно быть больше, чем внутреннее состояние счастья. Тогда появляется зависимость. Человек может иметь все, к чему он не привязывается. А внутреннее счастье, которое рождается из безусловной любви, из ощущения единства со Всевышним, это внутреннее счастье, и в конечном счете не просто делает нас счастливыми, но определяет наши возможности. Как познакомиться с человеком, с которым мы будем счастливы? Первое, что нужно понять. Не только браки, но и знакомства совершаются на небесах. Что это означает? Это означает, что сначала наши души на тонком плане встречаются. Душа связана с полевой структурой, поэтому как бы наша душа занимает неограниченный объем. И наши души могут взаимодействовать на любом расстоянии. Так вот, перед тем, как познакомиться юноша и девушки, встречаются их чувства, их души на тонком плане, идет взаимодействие. если девушка целомудренная, если она не унижает чувство любви многочисленными романами, невоздержанностью, то у нее высокая энергия, и эта высокая энергия дает, завязывает гармоничные отношения, достаточно прочные. Если же у девушки один-два кавалера, она мечтает о третьем, то те, кто с ней находится рядом, на тонком плане будет отгонять будущего избранника. То есть для того, чтобы получить хорошую еду, нужно воздержаться от плохой еды. Тот, кто неразборчив в еде, тот и будет питаться далеко не самым качественным. Умение сдержать свои инстинкты, умение не проявлять жадность ни в знакомствах, ни в желаниях, делает человека масштабным, энергичным и открывает перед ним большие перспективы. Вот вдумайтесь еще раз о ситуации, которую я описывал в эксперименте. Детям давали возможность съесть мармеладку, но если они подождали бы в закрытой комнате полчаса, то получили бы две. И только из 100 несколько человек сумели воздержаться, сумели быть кроткими, свои желания затормозить, ограничить. И они получали в 2 раза больше. Поэтому человек воздержанный, нравственный, непохотливый, нежадный, это человек, у которого будет высокая энергия, который может многого добиться в жизни, и в том числе и в семейной жизни. Распущенность, невоздержанность – это дорога к нищете и к болезням. Для того, чтобы встретить любимого человека, нужно иметь в душе любовь. Подобное притягивает подобное. Как развивать любовь в себе? Чтобы любовь увеличилась, нужно уметь любить то, что мы имеем. Любить близких людей, а значит проявлять о них заботу, говорить комплименты, быть готовым помочь, быть искренним. Кажется, всего-навсего. Подумаешь, я что-то там не сказал, не договорил. Но все дело в том, что неискренность, которая сначала вроде бы невинная, не хочу обидеть другого, застеснялся, поэтому соврал. Вот эта неискренность, когда к ней привыкает человек, приводит к тому, что переключение идет на сознание, а чувства начинают тормозиться. Неискренний человек все время думает, анализирует, а чувства начинают слабеть. Сначала идет неискренность, потом идет ложь. Ложь рождает корость и желание уже оборовать другого. Поэтому Христос говорил: «Дьявол – отец лжи». Всего-навсего эмоциональная искренность по отношению к другому человеку позволяет нам раскрыть чувство любви. Очень важный момент – не цепляться за мелочи. Не обращать внимания на ошибки, на какие-то уколы близкого человека. Потому что самое лучшее воспитание – это не упрек, не обида, а демонстрация того, как мы умеем прощать, уважать и ухаживать за другим. Любовь проявляется не только как забота и сострадание, не только как искренность. Любовь проявляется не только как сдержанность своих желаний, и не только как сдержание агрессивности, она проявляется как энергичность, радость, юмор, оптимизм. Насколько мы вырабатываем в себе эти качества, настолько нам легче любить. Человек через любовь получает энергию будущего, энергию своих возможностей, энергию здоровья. Но все мы испытываем чувство любви. Как получить больше энергии? Для этого чувство любви не должно колебаться, как пламя свечи. Любовь должна быть безусловной. То есть, что бы ни произошло, как бы нас ни обижали, какие бы неприятности ни были, мы не имеем права отказываться от любви. Мы должны ее только увеличивать. Поэтому, насколько мы сохраняем любовь и настраиваемся на любовь в тот момент, когда мы ссоримся, выясняем отношения, когда нас вольно и невольно обижают, когда у нас потери или приобретения, насколько мы в первую очередь думаем о любви, о чувстве любви в душе, а потом уже обо всем остальном, настолько энергии мы будем получать. Чем стабильнее чувство любви в душе, тем больше возможностей и энергии мы получаем. Вспомним сейчас все моменты, когда нас обижали близкие, когда у нас были неприятности. И посмотрим на все это как испытание, данное Всевышним для увеличения любви. Главная цель человека – не оказаться в раю. В раю ничего не делают, там нет проблем, там нет конфликтов. И такой рай ближе к аду. Главная цель человека – не попасть в то место, где ничего не надо. Главная цель человека – раскрывать свою душу, развивать свои чувства, уподобляться к Всевышнему и приближаться к Нему. Для этого нужно быть готовым к развитию. А развитие начинается с любви и с проблем. Если у вас проблемы, и вы реагируете на них как зло, которое нужно выбросить, вы не будете развиваться. Вы будете злиться и будете болеть. Когда любую проблему в отношениях, любую проблему по судьбе вы рассматриваете как на возможность развития, как на задачу, которую нужно решить, тогда в вашей душе сохраняется любовь и увеличивается, и тогда все становится прекрасным. Человек, чувствующий божественную волю и держащий в душе любовь, он видит несовершенство этого мира, но он не презирает это несовершенство, не отторгает от себя, а готовится трансформировать и преобразовывать к лучшему. Такой человек на позитиве. У такого человека нет несчастья и проблем. У него есть данная Всевышнему возможность развиваться. Мы сами определяем величину проблем, и мы сами определяем, что для нас любое событие. Как говорил Черчилль, сильный в неприятностях видит возможность, слабый в возможностях видит неприятность. В любой неприятности надо видеть возможность улучшения, изменения, постановки новых целей. Пройдем все наши неприятности за ближайшие годы и отнесемся к ним как толчку к развитию. Настраивая себя на любовь, на то, что Бог не по силам испытаний не дает, нам всегда дадут возможность, для которой у нас есть силы. Любовь, оптимизм, вера в свои силы. Если любовь в нашей душе стабильна, мы преодолеем любую проблему. Почему Христос говорил, если вы верите, то гора сойдет с места? По сути дела, речь идет о сверхвозможностях. Такие сверхвозможности были у Христа. Он учил своих учеников, какое состояние нужно иметь внутри, чтобы любые желания исполнились. И ответ был простой. Нужно чувство любви держать, чтобы оно не зависело ни от чего. как солнце светит и хорошим, и плохим, так чувство любви наше должно видеть образ Божий в каждом человеке. И когда мы с внутренней легкостью воспринимаем любую проблему как возможность развиваться, то мы ее легче решаем. С любовью мы сможем решить любую проблему, преодолеть любую трудность, решить любую неразрешимую задачу. Осознать, что жизнь прекрасна. Наладить отношения с близкими. Научиться общаться с другими людьми. Что нужно для того, чтобы познакомиться с человеком, который вам приятен? Многие мечтают встретить любимого человека, влюбиться, испытать высокие чувства. Но для этого нужно быть самому влюбленным, влюбленной. Для того, чтобы познакомиться, нужно просто понимать, что любое знакомство и общение – это повод ощутить единство, помочь друг другу, понять друг друга. Ибо через общение мы развиваемся. Знакомство начинается с улыбки, с демонстрации радости в душе. Когда я счастлив, когда улыбаюсь, когда я хочу что-то доброе сделать для другого человека, со мной будет знакомиться легко. Если я думаю о своих интересах и своих удовольствиях знакомиться с другим, моя душа будет закрыта, и отношений хороших не возникнет. Умение улыбаться, говорить комплименты, помогать другому человеку, умение быть счастливым внутри – это все то, из чего складываются будущие гармоничные отношения. Чтобы получить чью-то любовь, нужно отдать свою любовь. Нужно быть в состоянии влюбленного человека. То есть нужно жить сердцем, руководствоваться чувствами, а не головой. Голова – это помощник. Нужно уметь радоваться. Нужно сдерживать свои животные желания. Нужно быть искренним, добродушным, веселым, щедрым, независимым. Вы знакомитесь с другим человеком, чтобы сделать его счастливым. Если вы так считаете, то у вас все пойдет. Меня однажды скрипачка, прелестная женщина, талантливая, спросила, почему она боится публики. Я ей сказал: вдумайтесь, зачем вы выступаете? Ради денег, ради славы, ради комплиментов и аплодисментов вы будете зависеть. Чем больше вы зависите от этого, тем больше вы будете бояться. Выходите на сцену, чтобы сделать других счастливыми. и страх уйдет. И когда вы понимаете и чувствуете, что, общаясь с другим человеком, вы хотите сделать его счастливым, у вас будет гармоничное отношение. Состояние влюбленности оказывается, это и главное состояние счастья человека. И заповеди и Христа, и Моисея помогают поддерживать чувство любви. Любящий человек не будет жадничать, не будет лгать, не будет рабом своих желаний. Он будет целомудрен, щедр, искренен. Ему приятнее будет отдать, чем получить. Влюбленный человек энергичен и оптимистичен. Он не боится будущего и не сожалеет о прошлом. Он хочет, чтобы все стали счастливыми, кто вокруг него. И вот это чувство нужно поддерживать. И когда чувство любви становится безусловным, тогда наше желание начинает выполняться весьма быстро. Но нужно помнить, что какие бы цели мы ни преследовали, всегда нужно начать с главной цели. Любовь, развитие, сострадание, милосердие. Человек получает то, о чем он мечтает. Если мы знаем, что душа – это главное, то в такую душу любовь приходит. Если интересы тела выходят на первый план, то любовь может незаметно уйти из души. Нужно постоянно помогать душе получать любовь через воздержание, посты, молитвы, общение, прощение, добродушие и щедрость. Главный грех – это гордыня. Болезни, рожденные этим главным грехом, преодолеваются постом и молитвой, говорил Христос. Пост – это преодоление привязанности, а молитва – это концентрация на любви. Значит, насколько каждый день мы преодолеваем рабство, как зависимость от наших желаний, как привязанность, как агрессивность. Насколько мы настраиваемся на свободу, то есть любовь и непривязанность. Насколько мы не стесняемся чувства любви и проявляем его. Настолько легче и счастливее нам жить. Часто всего нескольких комплиментов и скромный подарок может сделать другого человека счастливым надолго. Не стесняйтесь чувства любви. Не бойтесь говорить комплименты. проявляйте свои чувства. Дарите подарки. Проявляйте заботу. Любовь там, где есть присутствие не только радости, но и потери. Любовь – это не только высшее наслаждение, это готовность пожертвовать, принять боль, простить. Принять испытания, ущемление своей жизни. И когда мы каждый день подтверждаем, что мы ради любви готовы отказаться или ограничить себя во всем остальном, любовь раскрывается. Человек должен служить чувству любви в душе, а не своему желудку, не своему благополучию. Мы должны любить себя, любить свое тело, заботиться о нем. Но понимать, что человек – это душа, облаченная в тело. И о душе нужно заботиться в первую очередь. Почему сейчас так много разводов? И почему мужчинам и женщинам трудно познакомиться? Дело в том, что знакомство – это конфликт. Я слышал, как один молодой человек говорил, сейчас парни делятся на две категории. Либо те, кто закомплексованы, боятся слова сказать при знакомстве девушки, либо те, кто слишком развязаны и сразу тащат в постель. И это и есть неумение правильно относиться к другим. Зажатость переходит в другую крайность, распущенность. Когда вы думаете не столько, как получить удовольствие от другого, а о том, как можно сделать другого человека счастливым, вы всегда найдете взаимопонимание. Если у вас конфликт, то нужно не доказывать свою правоту в конфликте. Нужно отстаивать не правоту, а любовь в душе. Пока есть любовь в душе, любой конфликт является развитием. Закон единства и борьбы противоположностей. Есть единство, борьба дает развитие. Нет единства, борьба идет на уничтожение. Поэтому демонстрация уважения, внимания, добродушия, готовности уступить в каких-то моментах. Вот это готовность меняться, развиваться и уважать оппонента, уважать того человека, у которого мнение совпадает с нашим, вот эта готовность дает гармонию в отношениях, понимание и решение конфликта на самых первых стадиях. Конфликты остаются, но они решаются тогда, когда еще нет жесткого противостояния. Если я хочу сделать другого счастливым, я всегда с ним договорюсь. Мы всегда найдем общее решение, которое нравится обоим. Если мой близкий человек не прав, я не буду отставить правоту, Я выскажу свое мнение и попрошу вернуться к этому разговору попозже. Время все расставит по своим местам. Правда всегда себя в конечном счете защитит. Ткань отношений очень нежная и тонкая. И когда каждый ее тянет на себя, пытаясь освоить свою территорию духовную, территорию правоты, значимости, своего эго, такая ткань быстро рвется. Для того, чтобы быть счастливым, получить счастье от другого, нужно почувствовать, как мы делаем его счастливым и как сами можем стать счастливым через внимание, нежность, искренность. Мы стесняемся любви и не стесняемся обид и осуждений. Должно быть наоборот. Очень часто разлады в отношениях есть результат гордыни, повышенной собственной значимости. Человек требует всего от других, он хочет одного, другого, третьего. Если он этого не получает, он начинает быть недовольным, осуждать, предъявлять претензии. Но претензиями никогда человек не воспитывается. Человек воспитывается похвалой. Если женщина верит в возможности мужа, если она хвалит его, если она видит в нем возможности, все это реализуется. Если мы видим в злом человеке добрую душу, этот человек будет более добрым подсознательно, потому что нашим отношением мы формируем состояние других людей. Каждый человек божественен, поэтому каждый человек может раскрыть огромные возможности, и помогаем ему мы раскрыть своей верой в том, что он все может преодолеть, своим душевным теплом и безусловной любовью. Матери Эдисона сказали, что ее сын абсолютно непригоден для обучения. Так написала в записке его учительница. А мать сказала, что он невероятно талантлив, и что это написано в записке, и все время подчеркивал его ум, его способности, его перспективы. И произошло преображение. Священник в тюрьме изменил характер многих заключенных, они перестали быть преступниками, потому что он в каждом видел образ Божий. Насколько мы реально будем видеть божественное, любовь, красоту души в каждом человеке, насколько мы этим будем создавать возможности для его изменения. Педагогика начинается с любви. Воспитание – это помощь в развитии. Еще раз успокаиваемся, отбрасываем все проблемы. Во всем происходящем видим Божественное, а Бог есть любовь. В каждом конфликте, в каждой проблеме с другими людьми видим возможность проявить любовь и лучшие свои качества. Настраиваемся на любовь, оптимизм, понимание и внутреннюю свободу. Вспоминаем любые проблемы, которые у нас были в жизни. Любые неприятности с близкими людьми. Видя в любой ситуации возможность улучшения своего характера и приближения к любви. Нет виноватых. Самую сильную боль мы испытываем от того, кого любим больше всего. Боль от близких людей часто бывает непереносима, если мы у нас слабая вера в Бога. Если мы понимаем, что человеческое относительно. Если мы видим в человеке его божественное происхождение, то мы не будем привязываться к человеческому и легче простим, поймем и поможем другому. Давайте еще раз вспомним любую боль, которую мы испытывали от близких людей. И примем ее как отрыв от привязанностей и возможность ощутить безусловную любовь. счастливы. Мы добродушны. Мы искренни. Мы оптимистичны. Мы энергичны и верим в свои возможности. В любой ситуации сохраняем любовь, веру и оптимизм. Все проблемы мы решим. Характер улучшим. Все возможно. И это чувство любви, оптимизма и радости мы сохраняем надолго. Любовь, добродушие, уважение, внутренняя свобода, непривязанность. Помогают нам меняться и развиваться. Это состояние мы пронесем дальше. Страхов, сомнений не будет. Будет радость, добродушие, уверенность. И счастье. Мы сейчас заканчиваем практику. А наше состояние внутренней гармонии продолжается. Спасибо. До следующей встречи.